Мозговой штурм. Коте казалось, что ожидание будет тягостным, но день неожиданно промчался с крейсерской скоростью. Она даже не заметила, как наступил вечер. Дома она долго разглядывала фотографию кокошника, стараясь запомнить размер и форму камней. Их было много и все разные. Какие из них собирается продать Гуля? Сумеет ли полицейский Денис добыть нужную информацию? В тревоге она даже не заметила, как слопала огромную пиццу, которой собиралась поделиться с Лариком и Игнатом, когда те вернутся. Спохватившись, заказала еще две и стала ждать. Когда через 20 минут в дверь позвонили, она резво поскакала открывать, уверенная, что явился курьер. За дверью стояла Ида. И вид у нее был, мягко говоря, не очень доброжелательный. Не здороваясь, она оттеснила Котю плечом и, громко стуча каблуками, протопала к комнате черных. «Ах так! Ну и стой перед закрытой дверью до посинения!» Котя молча вернулась в свою комнату и повернула в замке ключ. Немного погодя, к ней постучали, и было очевидно, что это Ида. Выждав минуту, Котя открыла дверь и с бесстрастной миной на лице посмотрела на визитершу. «А где Игнат?» — спросила Ида, не глядя на нее и ковыряясь в сумочке. «Не здрасти, не пожалуйста». Котя решила, что дальше терпеть уже невозможно. «Это вы к кому обращаетесь? Не имею чести вас знать», — поинтересовалась она, глядя надменно и, как ей казалось, бесконечно высокомерно. «К тебе, не слышишь, что ли?» Все еще не понимая игры, откликнулась Ида, продолжая рыться в сумке. «А вы, извиняюсь, кто, чтобы интересоваться?» — продолжила Котя, не меняя интонации. Кажется, Ида наконец поняла намек. Подняла прекрасные глаза и уставилась на Котю, как на мерзкое насекомое. Она и так была зла от того, что Игнат, как ей казалось, уплывает из рук. А тут еще какая-то мокрая мышь решила устроить показательное выступление с выходом из-за печки. Для Иды это было уже слишком. «Слушай ты, Сявка, я не привыкла повторять дважды. Поэтому или ты говоришь, где Игнат, или...» «Или что?» — холодно поинтересовалась мышь и, кажется, улыбнулась. Ида мгновенно пришла в такое бешенство, что решила треснуть Сявку по наглой роже и сбить с нее ухмылку. Даже руку в кулак сжала, но в последний момент удержалась. Не хватало еще, чтобы та наябедничала Игнату. Нарываться на ссору сейчас ни к чему. А что насчет Сявки, то она как приперлась, так и уберется во свояси. Ларик говорил, что она тут на неделю. Значит, еще от силы дня 3-4. Ну и отлично. Не надо давить на Игната. Он сам ее найдет, когда поймет, что ужасно соскучился. Не надо было вообще прибегать к нему домой. Такие, как она, на мужиков не вешаются. Рано или поздно Игнат это поймет. Надо лишь набраться терпения. Котя, которая ожидала от Иды резкой реакции, вдруг увидела, что та улыбнулась, зашвырнула обратно в сумку найденный телефон, а потом развернулась на высоченных каблуках и, красиво покачиваясь, пошла прочь. «Ничего себе! Вот это выдержка! Она бы так не смогла. Наверное, просто заревела бы от унижения, и все». Котя с силой хлопнула дверью до того, как то же самое сделала Ида, и решила, что этот раунд все же был выигран, хоть и с совсем крошечным перевесом. Но в самом деле, хватит вести себя, как забитая деревенская дурочка. Родители всегда учили, что нельзя позволять себе унижать. Дома в Иркутске она казалась себе бойкой и уверенной особой. Да что значит «казалась»? Такой и была. Это здесь с ней случилось то, что заставило комплексовать. А, собственно, что она сделала этой Иде, чтобы так с ней обращаться? Сразу было ясно, Ида всех прекраснее и милее, и Котя тягаться с ней не собирается. Тогда почему великолепная красавица реагирует на нее, как на врага? Котя распалилась от негодования. И когда явился настоящий курьер с пиццей, взглянула на него с таким возмущением, что тот даже попятился. Пришлось извиняться перед мальчишкой. Пицца была водружена на стол, чайник на плиту, а появляться дома так никто и не собирался. Котя загрустила. Как-то несчастливо складывается ее путешествие. Светка подставила, кокошник украли. Вместо прогулок приходится драить полы в ночном клубе. Игнат на нее не обращает внимания. А тут еще и его любовница оскорбляет. Зачем она только сюда приехала? Сидела бы на своем третьем этаже и писала лыжной палкой на сугробе стихи. Или заплывы устраивала с соседями на перегонки. Все веселее, чем торчать одной в чужой квартире и чувствовать себя никому не нужной. За невеселыми размышлениями она не заметила, как заснула. Да так крепко, что увидела сон. Она бежит по взлетной полосе, спасаясь от мощного лайнера. Моторы ревут прямо за спиной, а ей все никак не удается свернуть с дороги. В ужасе оглядываясь, она видит колеса, готовые ее переехать. А мотор все ревет и ревет. Его гул становится просто невыносимым. Она в ужасе втягивает голову в плечи и... Тут вдруг все куда-то делось. Шум стих. Она проснулась, подняла сонные глаза и обнаружила себя сидящей за кухонным столом. Игнат, стоя перед ней, снимал перчатки, а Ларик стаскивал с плиты выкипевший чайник. «Ты что, не слышишь, какой гул стоит?» — спросил Ларик, снимая с чайника свисток. «Почему не слышу? Слышу. Это лайнер меня раздавить хочет», — спокойно ответила Котя, и парни дружно захохотали. «Ну ты даешь!» — восхитился Ларик. Услышав смех, Котя окончательно пришла в себя. «Вы чего так долго не приходили? Который час вообще?» «Ларик, ставь воду на пельмени. Я голодный ужасно. Не надо пельменей. Я пиццу заказала. С грибами и ветчиной, как вы любите», — всполошилась Котя. «Ах ты умница какая!» — обрадовался Ларик. А Игнат ничего не сказал. Однако посмотрел, кажется, благодарно. «Ну что ж, доброе слово и кошке приятно, как говорили в одном старом фильме про любовь. Уносить еду в комнату не стали. В квартире никого, кроме них, не было. Даже Маврикий куда-то делся. Пошел к казанскому пропитание добывать», — предположил Ларик. «Он любит это дело. Ему подают хорошо. Он под жертву ядерного взрыва косит». Котя чуть не подавилась от смеха. «А жертвы ядерного взрыва именно так и выглядят? А кто же их знает? Их же не видел никто», — прошамкал с набитым ртом Ларик. «Хватит дурить», — остановил их веселье Игнат. «Давайте поужинаем и пойдем к компьютеру. Ларик, твоя помощь потребуется». «Ты же сказал, что Эльвиру можно оставить в покое. Теперь ей полиция занимается. Они могут заметить чей-то настойчивый интерес, а нам это ни к чему. Тут другое». «Что-нибудь получилось узнать у Гули?» — спросила Котя, сразу посерьезнев. «Больше, чем ты думаешь», — ответил Игнат и, запихнув в рот остаток пиццы, поднялся. Котя, чувствуя нарастающее волнение, засеменила за ним. Итак, Гуля не член организованной преступной группы, а просто жадная дура, которая нашла, у меня, кстати, была такая версия, два драгоценных камешка и решила на них немного заработать, сообщил Игнат, когда вся компания приземлилась за столом в комнате братьев Черных. «В гримерке, где Эльвира переодевается», — уточнила Котя. «Представь, в кабинете вашего бухгалтера, где она ежедневно убирается». Котя вытаращила глаза. «Раисы Дмитриевны?» «Так точно, Раисы Дмитриевны Голубович». «Она что, дура камни разбрасывать?» В интимной беседе с добрым и внимательным ювелиром Гуль обожилась, что случайно зашла в кабинет, когда Раиса убирала в сейф какую-то странную вещь. Раньше она таких не видела, но приметила, что вещь вышита жемчугом и украшена камнями. Потому с какой поспешностью Раиса засунула вещицу в сейф, Гуля догадалась, что она стоит немалых денег, стало быть, камни настоящие. Каково же было удивление Гули, когда, убирая в кабинете на следующий день, она нашла закатившиеся под стол два камешка. Радости ее не было границ. Аллах смилостивился над ней и послал материальную помощь. Раз камни валяются на полу, значит, о них никто не знает. Она камешки прикарманила и стала думать, как их пристроить. А поскольку с работой ювелиров никогда не сталкивалась, обратилась к Коте. «Почему ко мне?» «Ты похожа на местную, а значит, можешь помочь информацией. Ты показалась ей не опасной. Кроме того, у нее все равно не было других вариантов». «Выходит, кокошник украла Раиса?» «Насчет кражи еще надо выяснить, но нет сомнений, что он у нее. Или был у нее». «Неужели она успела его продать?» «Будем надеяться, нет. Но держать в сейфе на работе, если не дура, не станет. особенно после того, как его видела Гуля. «Ларик, нам нужна информация по этой Раисе». «Пошел искать», — откликнулся тот и встал из-за стола, с сожалением глядя на оставшиеся два куска пиццы. «Голубович? Родственница хозяина клуба», — вспомнила Котя. «Тогда насчет камер все понятно. Она почти хозяйка. Я, кстати, поболтал с Генкой, но ничего не выяснил. Теперь понимаю, почему он держался так уверенно». «А Славике удалось что-нибудь выяснить?» — вдруг спросила Котя. «Он пока сидит. Но то, что орудие убийства не нашли, ставит следствие в тупик». «Это Серов тебе рассказал? Он что, ведет это дело?» «Нет. Но он, скажем так, имеет возможность поинтересоваться ходом расследования». «Большой начальник, да?» «Рановато ему с капитанскими звездочками в большие начальники». «Тогда, дай угадаю, сынок большого начальника». Игнат усмехнулся. «У девочки явно все в порядке с логикой». «Угадала». «И что там у них думают насчет Славика? Он убил Эльвиру». «Он признался, что подарил Эльвире дорогую вещицу, которая принадлежала его семье, а потом хотел забрать обратно, но девушка была уже мертва. Про подарок он и не вспомнил, по квартире не ходил, шкафы не открывал. Сидел возле трупа и плакал». «Ему верят?» «Неважно, верит или нет. Но его отпечатков нигде не нашли. Ножа тоже нет. Значит, убийца унес. Славкины дела не так уж плохи». «Интересно», — вдруг вскинулась Котя. «А Сева знает, что не я кокошник сперла?» «Думаю, да, но что это меняет? Я же обещал ему, что найду». «Все равно приятно, что я уже не под подозрением». «Согласен. Это несколько поднимает настроение. Но Славику придется несладко, если настоящего убийцу не найдут». «А его ищут?» «Не очень охотно, если честно. Пока жива версия об убийстве на бытовой почве, дело у полиции не заберут. В следственный комитет я имею в виду. Ну а если всплывет история с кокошником?» «Поэтому Серов согласился не сдавать Гулю», — догадалась Котя. «Конечно. Участие Раисы — это полбеды. А если прибавятся банкир или профессор? Тут еще до кучи охранники и мало ли кто. В этом случае дело сразу уйдет в другое ведомство. Кстати, сочувствующий ювелир посоветовал Гуле срочно уволиться из клуба». «Так он ей заплатил за камни?» «Аванс. Остальное после того, как уверится, что за камушками не придут нехорошие люди». «А где они сейчас? У Дени?» «У меня на работе в сейфе. Пусть полежат для сохранности». «Логично», — кивнула Котя. «К тому же, раз Раиса ничего не знает об их пропаже, мы спокойно можем разрабатывать эту версию». Игнат изогнул бровь и с иронией взглянул на полную решимости девушку. «А мы — это кто, позвольте спросить?» Котя оценила его скепсис, но сбить себя не позволила. «Я понимаю, от меня, наверное, толку немного, но раз уж так вышло, что я в теме, то хочу участвовать в поиске кокошника. Твой капитан согласится нам помогать?» «Не уверен. Дени считает, что дело может быть весьма непростым и опасным. Скорее всего, нас постараются исключить из числа посвященных, но никто не может нам помешать». Он хотел сказать «обмениваться информацией», но Котя закончила за него. «Искать преступников самостоятельно?» Игнат в который раз удивился. «Девочка не робкого десятка, а с виду и не скажешь. А почему тебя Котей зовут?» Неожиданно для себя спросил он. «Это бабушка меня так назвала. Я недоношенная родилась, всего 2 кило. И все время спала, как котенок. Бабушка тогда с нами жила. Она меня выходила, но имя так и осталось. А что?» «Что-что? А он почем знает?» «Эй, мейты!» Не отрываясь от компьютера, Ларик поднял палец. «Хайли лайкли. Я фаунд об этой бабецл, кое-что нерандомное. Нужно, конечно, чекать, но у меня, кажется, есть пруфы, что у нее присутствует краш. Факап все же не искал, но скилл не пропьешь». Игнат с надеждой взглянул на Котю. Та пожала плечами, мол, тоже ничего не поняла. Слишком большая концентрация непонятных слов. Ларик, ожидавший от публики уточняющих вопросов, или, по крайней мере, восторгов, отлип от компьютера и посмотрел на их лица. Они выражали крайнюю степень очумелости. «Разрыв шаблона», — понял Ларик и перевел свою речь на старорусский. «Короче, нашел снимки этой Голубович с несколькими типами. Один меня заинтересовал. На любовника похож. Гляньте, Может, узнаете кого?» Он развернул в их сторону компьютер. Голубович оказалась дамой общительной и, как выяснилось, любила собирать совместные фотографии с мужиками разных мастей. Вот с известным актером, с губернатором на каком-то строительном форуме. Что она там делала? С нападающим «Зенита». На всех фото, а их было не менее 30, она кокетливо прижималась к стоящему рядом и улыбалась поистине голливудской улыбкой на 32 зуба. Поскольку 3 из них были золотыми, улыбка производила странное впечатление. Раиса казалась теткой с колхозного рынка, случайно попавшей в приличное общество. «Сейчас будет», — предупредил Ларик и открыл следующее фото. «Профессор?» — ахнули они. «А почему он тебя заинтересовал?» — спросила Котя. «На этого она иначе смотрит», — пояснил Ларик. «Приглядись, везде свою рожу светит, а тут улыбается только ему. Вангую, он ее любовник». «А ты психолог», — хмыкнул Игнат. «Похоже, у них отношения», — согласилась Котя. «Тогда понятно, что он делал в клубе». «Тогда понятно, почему Брюс так пристально разглядывал Эсмеральду», — уточнил Игнат. «Эльвиру». «Один хрен». «Он хотел рассмотреть кокошник», — уверенно сказал Игнат. «Тогда все сходится». Раиса и Брюс выясняют, что кокошник раритетный, и похищают его из гримерки. Славик требует от Эльвиры отдать его обратно, и тут выясняется, что кокошник пропал. По каким-то признакам, или ей подсказали, Эльвира догадалась, кто его взял, потребовала вернуть, стала угрожать, что заявит в полицию, и ее убили. «Из-за кокошника», — недоверчиво произнес Ларик. «Убивают и за меньшие», — задумчиво сказал Игнат. «Но меня тоже что-то напрягает в этом раскладе». «Ни Брюс, ни Раиса не тянут на того, кто мог хладнокровно ударить человека ножом в сердце». «А мне кажется, они способны и не на такое, особенно Раиса. О ней в клубе все очень плохо отзываются. Я никого специально не расспрашивала вообще-то, но слышала, что она противная», — заспорила Котя. «Противная и убийца — две большие разницы», — покачал головой Игнат. Деня сказал, что удар был не очень сильным, но точно в сердце. И это, кстати, еще один плюс Славику. Вряд ли человек в запое способен ударить так точно. Ларик поднял голову от клавиатуры, намекая, что это был подготовленный убийца. «Полиция так не считает, но все может статься». «А если потормошить этого Брюса? Вдруг он вовсе не такой прилизанный, как им кажется?» «Я камон, согласен, то есть». «Сейчас меня больше интересует, где кокошник. Или у профессора, или у Раисы, но в надежном месте. Только нам до него не добраться», — печально произнесла Котя. И в этот момент Игнат ощутил себя рыцарем, желающим добиться расположения прекрасной дамы. Это было совершенно идиотское чувство, но совладать с ним он не смог, поэтому самым что ни на есть небрежным тоном сказал: «В этом я не уверен. Полиция сейчас занята убийством. И пока в ходу версии ревности, мести или бабьих разборок, кокошником всерьез не занялись. Славик на допросе сказал, что вещь дорогая, поскольку связана с историей его семьи. И там пока не догадываются о ее истинной ценности. У нас есть время. Содержимое сейфа проверить легко. А Ларик пока выяснит, где обитают наши конфиденты. Вряд ли они хранят краденый кокошник в банковской ячейке. Скорее всего, он у кого-то из них в доме. У Голубович, возможно. А скорее всего, у Брюса». Ларик с готовностью приник к компьютеру. «Значит, Славик не сказал в полиции всю правду о кокошнике?» Шепотом, чтобы не мешать ему, спросила Котя. «Как видишь, не знаю, что им движет, но нам это на руку. Вдруг сумеем найти кокошник до того, как он станет вещдоком?» «Получается, полиция на кокошник особого внимания не обратила, и это направление не разрабатывает. К тому же Сева не заявлял о краже, что тоже не привлекло лишнего внимания. У нас есть шанс». Игнат ничего не ответил, но подумал. «Возможно, лучше бы все было по-другому. И кокошником с самого начала занимались профессионалы, а не сироты с улицы Казанской. Но случилось так, как случилось». «Голубович прописана на Лиговке», — оторвался от компьютера Ларик. «Где реально живет?» на Синопской набережной в новом комплексе с видом на него». «Неплохо», — кивнул Игнат. «А Брюс наверняка в отеле? В Лахта-Плазе, точнее говоря». «Не будет же он в отеле кокошник прятать», — заявила Котя. «Если только уже не приготовил его к продаже. Вот бы узнать, кто покупатель. Но это из области фантастики». Игната снова кинула в рыцарскую тему. «А если залезть к нему в почту и поглядеть переписку? Ты как, сможешь?» — обратился он к брату. Ларик яростно почесал голову и с видимым сожалением ответил. «Я нет. А вот Мойша наверняка сможет. Но не быстро. Если этот Брюс не лох, то шифруется умело. Пусть попробует, только осторожно. Не хватало еще подставить несовершеннолетнего под статью». Ларик пренебрежительно хмыкнул. «Да у нас в классе каждый второй хакер. Просто чтобы хайпануться». «Ну это вы как хотите, а тут криминал». «Да понял я, понял», — скривился он. «Завтра спрошу, наймется ли. Сколько платишь?» «Сколько скажет». «Ой, смотрите!» Вдруг по-детски радостно воскликнул Ларик. «У Брюса есть недвижимость недалеко от Стрельны. Прямо на заливе». «Почему он тогда в отеле живет?» — удивилась Котя. «Строительство коттеджа не закончено. На фото со спутника видно. Впрочем, дом закончен, а вот участок пока в неприглядном виде». «Почему-то мне кажется, что нам необходимо наведаться в этот коттедж», — задумчиво сказал Игнат, все еще пребывая в романтическом образе. «Я с тобой», — тут же сунулась Котя. «Ни за что», — отрезал он. «Не хватало еще, чтобы прекрасные дамы лазили по стройке, пачкая белые одежды». Котя сразу насупилась. Ее здесь никто всерьез не воспринимает. Но Игнат был настроен решительно. «Так, на сегодня хватит. Скоро светать начнет. Тебе на работу к 6, так что отправляйся спать», — скомандовал он Коте и добавил в обиженную спину. «В половине выходи». Коте очень хотелось сказать ему, что ни в чьих услугах она не нуждается. Или, по крайней мере, язык показать этому снобу. Но она просто ушла к себе и легла спать. Уже засыпая, вспомнила, что не сказала Игнату о набеге Иды. И он тоже ничего не спросил. «Так ей и надо, этой Иде».